Анчара покрепче привяжи, чтобы за тобой не увязался, — попросила жена. А фонарик зачем берешь и веревки? В этих мрачных, на ночь глядя сборах, Алене чудилась беда, и она с древней бабьей тревогой следила за мужем. «Прощавай, жена! Без меня не балуй!» — невесело пошутил Севергин. «Вот вернусь, отстроимся и заживем, мать!» Едва коснувшись заветной мечты, Егор внутренне ожил. Будучи человеком нового времени, он мыслил масштабно и смело. Весной он насадит сад, распашет угодья до забыти, выкопает рыбный пруд и заложит пасеку. Мечта о родовом поместье, о оазисе счастья и благополучия казалась близкой и осуществимой. Конечно, кредита в банке хватит в обрез, но он все же обязательно купит верховую кобылку и, как с картины генерал, будет триумфально объезжать участок. Грудь распирала под натиском этой мечты. О том, что за зиму в районе охотники за металлом дважды срезали провода высоковольтной ЛЭП и в тусклых стариковских хибарах гасли даже лампочки Ильича, о том, что по округе шныряют мобильные банды кавказцев, а леса и озера полны безработных браконьеров, он старался не думать. А задуматься бы не мешало. В свете таких перспектив охрана родового Эдема посреди обезлюдевшей и заросшей сорняками округи будет под силу разве что архангелу с огненным мечом. Но увлеченный светлой мечтой о собственном русском рае, Егор не желал пятнать радужный остов будущего страхами, опасениями и скаридными подсчетами. На прощание Алена перекрестила его грудь и трижды поцеловала. В сумерках белой ночи Егор ехал с погашенными фарами через поле и пересохшую речную балку. На окраине Царёва луга он остановил машину и оставил под навесом высокой ветлы. С этой стороны утес отбрасывал широкую лунную тень, и Егор уверенно двинулся туда, где днем Анчар обнаружил пролаз в ограждении. Прячась за кустами от возможных камер наблюдения, он прошел вытоптанную полянку, где пес завалил охранника, и двинулся по склону вверх, карабкаясь с уступа на уступ. За кустами терновника, под широким камнем, вросшим в склон, Егор нашел едва приметный узкий провал штольню, тот самый, где когда-то играл пацаненком. Пещера нимф? Великий пан? Откуда это? Ах, ну да, стихи, которые читала хрупкая барышня. Рядом с лазом росла приземистая кривая сосенка. К ее корням была привязана новая прочная веревка. Вероятно, ее привязала девушка или тот, кто знал тайну ее исчезновения. На дне лаза Севергин засветил яркий фонарик и двинулся по узкому коридору в глубину горы. Воздух здесь хорошо продувался. Когда-то из этих пещер вынимали известняк для собора. Штольни, сети галерей и искусственные выработки соединялись с естественными ходами. Егор шел вдоль русла древней старицы. Вскоре подземелье разошлось на два рукава. Севергин обследовал правый. Через час ход круто оборвался. Внизу под карнизом плескалась вода. Он вернулся и на этот раз пошел вдоль другого русла, расставляя отметины на его известковых берегах. Под ногами захрустела стеклянная щетка. Значит, он попал на старые соляные выработки. Стены подземелья искрились, как новогодний иней. В старину монастырские крестьяне добывали здесь соль, пока выработки не опустели. В широких, вырубленных в скале нишах все еще попадались остатки широких ступальных колес и лебедок. Севергин находился почти под монастырем, но очень далеко от поверхности. Здесь было по-зимнему холодно, но разогретый движением он не замечал этого. Слабый звук родился и замер в глубине горы. Егор резко остановился, вслушиваясь в мертвое молчание пещер. По телу скользнул озноб. Такое бывало с ним в армии, когда в ночном наряде обходил КСП. Тогда от невидимой во тьме опасности подрагивали поджилки, и мгла казалась живой, затаившейся, готовой к прыжку.